Глава 25. Вечерний Гордан жил своей жизнью. Той, которую знал Патрис Леруа и до которой мне совершенно не было дела. И о бармене из гостеприимного бара я уже не вспоминала, как, наверное, и он обо мне, уже успев назвать свой коктейль именем очередной смазливой посетительницы. Каждый снимает себе подружку на ночь, как умеет, и мне потуги француза были безразличны. Я сидела на заднем дворе дома Поляковых и смотрела на свои руки, лежавшие на коленях. Руки как руки, а взор не отвести. «Я всего лишь хотел покончить с прошлым, чтобы оно не мешало будущему», — хмуро произнес Костя, сидевший рядом со мной на маленькой скамеечке в тени оливковой рощи. Рядом с ним растянулся на траве Марсель. Тоже мне нашелся, кулацкий подпевала. «Я 10 раз повторил, что не надо себя накручивать. Я честен с тобой. Вера». Повернув голову, я посмотрела на него и снова опустила взгляд на свои руки. Все-таки красивые, ноготки такие аккуратные, но подпилить уже пора. «Ты совсем мне не доверяешь?» «У меня есть повод доверять или не доверять?» — спросила я, не поднимая глаз. «Разве между нами что-то есть?» «А разве нет?» Мы встретились взглядами. Да нет, я уже не злилась. Колчиновский искупал меня в бочке меда, когда примчался в бар, предварительно избороздив весь Гордан, но ложка дегтя все еще горчила. Остался осадочек-то. «Не знаю». Я пожала плечами. «Тебе нечего мне предложить. Я не хочу стать твоей новой Лизой». «Не знаю», — повторила я и добавила. «К тому же ты не был со мной откровенен. Бросил одну». «Во-первых, я представил тебя жертвой шантажа, вынужденной дать согласие на помощь. То есть полностью снял всю ответственность. Во-вторых, Люся и Сашка изначально знали, кто ты на самом деле, и отнеслись с симпатией и дружелюбно. В них я ни минуты не сомневался. В-третьих, прежде чем уйти, заручился обещанием родителей не обижать тебя. Это мои родные люди, и я знаю, что они держат обещание. И еще ты понравилась маме Элли, а значит, если бы отец и вздумал бушевать, она встала бы на твою защиту. Я ушел, зная, что тебя не тронут даже намеком». «Они не обидели», — кивнула я. «Но почему было сначала не рассказать мне все, а потом уже уезжать с Аленой? И вообще, зачем надо было уходить из дома? Здесь места для разговора хватает». Шеф протяжно вздохнул. Он поднялся на ноги и прошелся по газону. После заложил руки за голову и закрыл глаза, не спеша мне ответить. «Если бы я все тебе рассказал, поверь, ты бы нервничала гораздо больше. Я оставил тебе целый набор вариантов, чтобы успокоить себя». «Прям валерьянка на мои нервы», — усмехнулась я. «Мне тоже было не сладко», — резко ответил Костя, но снова сбавил тон. «Когда я увидел Алену, понял, что времени не осталось, пора было делать выбор, как поступить дальше. Продолжать игру был не вариант. Ты ее не знаешь, а я знаю лучше, чем родители. Она не дала бы нам жить спокойно, не остановилась бы, пока не разрушила бы все, что стало мне дорого. Я ночь не спал, вертел ситуацию со всех сторон, выбирая наименее болезненный для тебя и для нас обоих вариант. Если бы я срочно свернул наш отпуск после ее появления, что бы ты подумала?» «Что мы улетаем из-за нее», — ответила я. «Что ты не хочешь, чтобы она видела наши поцелуи и игру в любовь?» «Я так и подумал», — усмехнулся шеф. «Но я решил остаться еще по двум причинам, кроме этой. Первое, я должен был бы тебе как-то объяснить наше бегство, но на тот момент не был к этому готов. Сначала я должен был все закончить. Ну и второе, я достаточно бегал от нашей встречи с Аленой, пришло время разъяснить все раз и навсегда, чтобы поставить точку и перестать издеваться над семьей. В общем-то, все это должно было произойти еще несколько лет назад, но слишком затянулось из-за моего упрямства. Выход был один — закончить все быстро, чтобы не позволить Алене сделать то, что она делала долго и успешно, испортить мне жизнь, заодно затронув и тебя. Понимая, что ты чувствуешь ко мне, и зная о ранимости и мнительности, я отказался от идеи откровенничать с тобой до того, как пообщаюсь со своим проигрышем. Я надеялся, что мне удастся все закончить в кратчайшие сроки, но не получилось. Поверь, если бы я хоть на минуту усомнился в своих близких, я бы отложил наш разговор с Аленой до тех пор, пока ты не окажешься в знакомой тебе обстановке. И все-таки я надеялся, что ты доверишься и дождешься, однако ты не дождалась. Голос Кости стал громче, звякнув металлической ноткой. Ты знаешь, что со мной было, когда я вернулся и застал моих в панике? Шурик с отцом уже мотались по Гордану, Люся звонила знакомым частным детективам, мама пила коктейль из успокоительных. Скажешь, ты повела себя как взрослая женщина? Черт! Вдруг рявкнул он. Если бы не мой проклятый страх потерять тех, кто мне дорог, может, я бы не стал орать на них и кидаться на прохожих с твоим снимком в руках. Но я до дрожи боюсь того, что снова потеряю тех, к кому привязан. Ни один психолог не помог изжить эту панику. А ты исчезла. Исчезла, оставив документы и вещи. Ты знаешь, что я успел себе представить? Моя Вера в руках местных отморозков и даже не может позвать на помощь. Или что произошел несчастный случай, а ты не можешь сообщить, кто ты и откуда, потому что не знаешь языка. Я знаю английский. Но не каждый француз знает английский, — отчеканил шеф. Заблудилась, оступилась, упала и потеряла сознание. Собака бешеная напала в конце концов, а я ни черта не могу сделать. Я таким беспомощным давно себя не чувствовал. Беря себя в руки, более спокойно закончил он. Костя подошел ко мне и, присев на корточки, взял меня за руки. Поверь, я выбрал самый щадящий вариант из всех, о каких думал. Если бы ты уже знала все, то моя задержка могла стать для тебя катастрофой. Я не хотел этого. И мои молчали по той же причине, чтобы не породить убежденность в худший исход. «Так, может, теперь пришло время рассказать?» — спросила я, глядя на него. «Или все еще рано?» «Нет», — усмехнулся Костя. «Теперь уже можно, хотя мне дико не хочется». «Но ты же хочешь, чтобы я поняла?» «Мне хочется, чтобы ты приняла меня без всяких «но» и условий, просто поверив, что я отношусь к тебе серьезно». «Расскажи». Я мягко освободила руки из захвата и обняла его лицо ладонями. «Расскажи мне, иначе я могу вообразить не весть что». «Но намного меньше, чем было на самом деле», — ответил он, накрыв мои руки своими. После убрал их от своего лица, поцеловал по очереди и поднялся на ноги. «Да, я расскажу тебе. Все-таки обещал. Хватит уже тайн, пусть их не останется между нами. Если и начинать что-то, то с чистого листа». Я вскинула на него взгляд, вдруг ощутив, как сердце взволнованно забилось. «Выходит, решился? Он же говорит мне об этом весь последний час. А я сижу и думаю, что у нас есть плохого, отыскиваю бреши, рвусь туда, где обитает целое стадо еще нетронутых минотавров. Так, может, мне и не надо знать то, что он не хочет рассказывать? Быть может, так и вправду спокойней? Или все-таки надо?» «Что ты сама думаешь о том, что было в нашем с Аленой прошлом?» — прервал мои новые метания шеф. «Вы были парой?» — вырвалось у меня. «Верно», — усмехнулся шеф. «Мы были парой на протяжении нескольких лет. Аленке было 16, когда я заметил, что она уже не та мелкая проныра, которая таскалась хвостом за нами с Шуриком. Но тогда ничего не было. Она — дочь моих приемных родителей, вроде как сестра. Я даже стыдился своей влюбленности, старался скрывать, но, видно, плохо, раз однажды она поняла, что я к ней неравнодушен. Аленка начала провоцировать меня. Она всегда была оторвой, совершенно без стопора. Но своего она добилась. Однажды я сорвался. С того момента начались наши тайные отношения. Я все еще воспринимал ее как сестру, себя считал извращенцем, однако уже не мог остановиться. Она стала моим наваждением, я болел ею. А если я пытался соскочить со своей зависимости и пытался начать отношения с кем-то другим, Алена делала все, чтобы я раз за разом возвращался к ней. Как-то привела меня на крышу, встала на край и потребовала поклясться, что в моей жизни не будет других женщин, только она. Сама понимаешь, с моим заскоком я готов был поклясться в чем угодно, лишь бы она отошла от края. Наверное, прыгни она тогда на самом деле, я бы прыгнул следом. «Какие сильные чувства!» — нервно усмехнулась я, чувствуя себя уязвленной. «Чувства?» — Костя обернулся ко мне. «Болезнь. Так будет точней. Теперь я знаю, что такое чувство. Они окрыляют, дают надежду. А то, что было со мной тогда, больше походило на тяжелый дурман. Как наркоман я шел за ней снова и снова, не думая о собственных действиях и возможных последствиях. Наверное, этому способствовало несколько факторов. Первый — юность и неискушенность. Второй — желание иметь свою собственную семью. Поляковы всегда относились ко мне как к родному. Они надо мной тряслись даже больше, чем над собственными детьми. Но это было чувство ответственности перед моими родителями и мной. Однако я оставался приемным. Мне не хватало родного тепла, хотя я и не чувствовал себя обделенным вниманием. А третье — запретный плод. Он ведь сладкий. Мне казалось, что я не имею права любить ее, что это кощунство и неуважение к людям, ставшим мне новой семьей. Все это и породило из первой любви болезненную зависимость. А Аленка пользовалась этим и крутила мной, как хотела. Она могла завести меня, могла натравить на любого, кто ответил ей грубо или косо посмотрел, могла спровоцировать свару. Ей было забавно, мне тоже. Поначалу. Как же покрасоваться перед своей девушкой, поиграть мускулами? Я такой большой и сильный, она смотрит с восторгом, супер. Теперь усмешка шефа вышла издевательской. И в семье отношения начали портиться. Наша связь, конечно, быстро перестала быть тайной. Дядя Слава увещевал, уговаривал, даже приказывал. Я воспринимал это как помеху своему сомнительному счастью. Аленка помогала в этом увериться со свойственной ей напористостью и изобретательностью. Теперь мы были с ней вдвоем против целого мира. Только миру было плевать на двух идиотов-бунтарей. Более серьезные последствия начались, когда ей исполнилось 18. В универе Алена завела новых знакомых, начала пропадать, врала мне. Я сходил с ума от подозрений и ревности, а потом она залетела. У нас с ней были отношения, только по срокам ее залет был не от меня. Почему? Во-первых, у меня хотя бы хватало ума предохраняться. А во-вторых, за 2 месяца до этого я улетел в Лондон, и она точно не была беременной. Отец решил спровадить меня за бугор, когда 3-й раз отмазал меня за мелкую хулиганку. Тоже с подачи Алены, разумеется. В общем, он отправил меня доучиваться вдали от его дочурки, надеясь, что я остыну. Но она дотянулась и туда. Да еще как дотянулась. Позвонила, захлебывалась слезами, рассказывая, что ее изнасиловали, отсюда и беременность. Мне сорвало клапан, напрочь сорвало. Я рванул в Россию, нашел ее приятеля, с кем она тогда гуляла, и избил его. Если бы меня не оттащили, наверное, вообще бы убил. Парень попал в больницу с кучей травм, а я к следователю. В этот раз отцу пришлось изворачиваться, чтобы снять меня с крючка закона. Парня отправил лечиться за свой счет, выложил кучу денег следователю и папе парня, который тоже выкатил нехилую сумму, чтобы меня посадили. Дружок Алены был из семьи чиновника. Когда дело закрыли и меня выпустили, я уже знал, что не было никакого насилия, просто моя отмороженная подружка решила так прикрыть свой прокол, понимая, что Шурик сдаст ее. Просто токсикоз в карман не спрячешь, а мама быстро просекла перемены в состоянии дочери и отвела ее в клинику, чтобы проверить. От беременности Аленка, конечно, избавилась, а мне поспешила сообщить об изнасиловании. Не хотела терять верного дурака, который готов был мчаться к ней по первому зову, несмотря на расстояние и границы. «Что она сказала?» — спросила я, не сводя взгляда с Костика. Пожала плечами и сказала, что не заставляла меня никого бить, я сделал это по собственному разумению. В общем, она ни при чем. «А ты?» «А я психанул. Первый раз в жизни я был обижен настолько, что уехал, не прощаясь с ней. Поклялся себе, что больше не наступлю на эти грабли. Вернулся в Лондон, завел подружку, а потом приехал домой и получил граблями по лбу. Она всегда знала, чем меня взять, и продолжала манипулировать. Я шел за ней, как чертова сомнамбула. До поры. Проблема была уже в том, что я взрослел, а она оставалась прежней малолеткой без головы. Ты видела ее? 27 лет, а она выглядит словно подросток, да и ведет себя так же. Чем все закончилось? Я встретил тебя, ответил Костя с кривоватой ухмылкой. Это если говорить совсем о финале этой истории. Общаться перестали 5 лет назад. Точнее, я перестал с ней общаться. Она крупно подставила меня. Невинная просьба, которая чуть не загубила мою репутацию и бизнес в самом его начале. Мы и без того уже общались больше как знакомые, без всей этой любовной требухи, но та выходка стала для меня краем. И я сказал себе «довольно». А самое простое было не подпускать ее к себе. Я исключил ее из своей жизни, полностью отказался от общения и попросил не упоминать при мне ее имени. Семья поняла, но какой бы она ни была, все равно оставалась сестрой и дочерью, и мое упрямство стало тяготить семью, потому что им приходилось выбирать между мной и ею. Поэтому Шурик и поставил мне это условие в случае проигрыша. Я должен был встретиться с Аленой и, наконец, прояснить наши отношения. На что я был готов, чтобы этого не допустить, ты знаешь лучше других. Но знаешь, что я понял, когда оказался наедине с ней? Я давно уже переболел этой заразой. Похоже, я зря бегал столько времени от нашей встречи. Она окончательно выжгла остатки моей зависимости своим отношением ко мне. Я ничего не почувствовал, кроме раздражения. Давно нужно было сделать этот шаг. Хотя тогда бы не было этого пари, и нас бы тоже не было. Он снова присел передо мной и сжал руки в своих ладонях. Я улыбнулась в ответ. И все-таки мне, наверное, есть за что сказать Алене спасибо. Я научился закрываться и дозировать свое доверие. Теперь я открываюсь ровно настолько, насколько считаю нужным. Это создало мнение, что я бездушный, холодный и расчетливый. Меня такой расклад вполне устраивает. Мне хватает людей, которым я доверяю по-настоящему, чтобы скинуть свой панцирь и расслабиться. «Ты боялся влюбляться», — произнесла я, глядя на короткие прядки волос, которыми играл ветер. Да, имел здоровые опасения. Жизнь показала мою уязвимость от человека, который входит в зону полного доверия. Не хотел рисковать, поэтому поставил заслона от друзей и от женщин. И я заглянула ему в глаза и спросила: «А теперь? Все еще боишься?» «Теперь не боюсь», — улыбнулся Костя. Он поднял руку к моему лицу и провел тыльной стороной ладони по скуле, лаская. «Но хоть теперь понимаешь, почему я не стал рассказывать тебе о наших больных взаимоотношениях с Аленой перед тем, как уйти с ней?» «Да, теперь поняла. Поняла и согласилась. Зная еще утром их историю, я не осталась бы в состоянии покоя и часа. Я бы изъела себя ревностью. Измучила подозрениями, что она снова добилась своего. Не смогла бы ни гулять по Гордану, ни слушать Поляковых. И звонить, наверное, начала бы раньше, чем миновала 2 часа, чтобы убедиться в своей ошибке. А не дозвонившись... А что было бы, когда он не вернулся и через 3 часа? Да точно бы рванула в аэропорт или скончалась от сердечного приступа в срочном порядке. Да я бы его вообще никуда не отпустила. И мы поругались, потому что долг проигрыша — дело чести, а я бы думала, что он просто рвется к ней. А если бы послушал меня, чтобы не дергалась, то мое упрямство порадовало бы гадину Алену. Бррр, да уж. Хорошо, что не знала. И все-таки... Почему ты настолько исчез, если она раздражала тебя? «Я возвращался, только вас никого не было», — ответил шеф, поднявшись на ноги и потянув меня за собой. Через 1,5 часа вернулся, чтобы она собрала свои вещи. Отец не видел нас, он был на заднем дворе. Алена бесилась, потому ушла, не прощаясь, а я не хотел упустить ее из виду и дать шанс что-нибудь выкинуть напоследок. «Бесилась?» «Еще как», — усмехнулся Колчиновский. «Она пошла протаренным путем. Я же говорю, годы идут, Полякова не меняется. Пыталась играть на моих чувствах, использовала давно проверенные способы манипуляции. Думаю, сегодня она соревновалась с тобой, хотела показать свое превосходство. А когда я посмеялся над ее потугами, психанула. Просто она давно вышла из зоны моего доверия, а я это осознал только сегодня, когда остался равнодушен к ее ужимкам. Я перегорел и не заметил, когда. Не знаю, сколько бы я еще бегал, если бы не ты. Мне хотелось убрать со своей дороги этот призрак прошлого, чтобы он не мешал будущему. Я хотел, чтобы все было по-честному и не хотел затягивать с этим. От неприятных дел нужно избавляться быстро, и я избавился». «Но почему так долго?» «Я отвез ее в аэропорт. Она сама захотела уехать, я только поддержал это решение. Сам купил билет на ближайший рейс в Лондон, пока не передумала, и усадил в самолет, чтобы обойтись без сюрпризов. Как только самолет взлетел, я сразу и помчался назад, чтобы все объяснить тебе, но нашел лишь панику и никакой веры. Я опустила взгляд. Да. Сейчас мне было стыдно за это ребячество с побегом не только перед Поляковыми. Но в тот момент я уже была измотана своими мыслями и ожиданием. Однако хорошо, что не знала всей правды. Не могу сказать, что было бы в таком случае. Даже страшно подумать. Надо обязательно извиниться перед всеми, а то я прошла с задранным носом, еще не отойдя от нашей ссоры в баре. Нехорошо. «А звук ты зачем выключил?» — ворчливо спросила я, чтобы избежать ответа на последнюю фразу шефа. «Да у меня постоянно звук отключен, чтобы не дергали звонками. Разве ты слышала хоть один раз, чтобы мой телефон звонил, пока мы находимся здесь?» Я задумалась и отрицательно мотнула головой. Да я даже как-то внимания на это не обращала. Но звонков и вправду не было ни разу с тех пор, как мы прилетели во Францию. Он сам звонит куда-то, а ему нет. Потому что звук отключен. Я периодически проверяю, кто звонил, если знаю, что это важно, перезваниваю. Если нет, то оставляю без ответа. Мне так удобней. Ты свой телефон вообще отключила. Я бы тоже отключила, если бы мог себе это позволить. Он приподнял мою голову за подбородок и заглянул в глаза. Ну, теперь успокоилась? Чуть помедлив, я кивнула. На душе постепенно воцарялись покой и пошатнувшееся доверие. И даже казалось абсурдным, что я так разъярилась. Все-таки воображение — зло. Насколько же легче жить людям с холодным рассудком, которые могут анализировать то, что лежит на поверхности? Если бы я верила здравому смыслу, а не фантазиям, то не устроила бы остальным дополнительную встряску. Хотя бы тот же телефон. Я ведь несколько раз видела, как зажигается экран, как идет вызов, но не слышно мелодии. Если бы не упустила этот нюанс, не было бы детской выходки с побегом и некрасивой сцены в баре также. Я не стала бы снова выключать свой гаджет и дождалась, когда он перезвонит, зная, что проверит и увидит. Хвала холодному рассудку, только где его брать, когда исчезает человек, который стал тебе дорог? Я подняла взгляд на Костю, после обняла его за талию и прижалась щекой к груди, зажмурившись, что есть сил. Мне было стыдно и сладко одновременно, когда я представила, что он чувствовал, не найдя меня дома. «Ох», — вздохнула я, чувствуя, как защемило в груди. Костя прижался щекой к моей макушке, и я замолчала. Вдруг стало все неважно. Малозначительные воспоминания, догадки и скрытые опасения, запутанное прошлое и туманное будущее. Мы существовали здесь и сейчас, и вот это было действительно важно. Он и я. Накрыв его плечи ладонями, я привстала на цыпочки и потянулась к губам мужчины, так неожиданно превратившегося для меня из начальника в центр мироздания. Он прикрыл глаза, и я поцеловала его, делясь тем, что скопилось у меня в душе, своей неуверенностью и тоской, щемящей нежностью и готовностью любить. Он судорожно вздохнул, и объятия стали крепче. Мне показалось, что я слышу хруст своих ребер, но ни слова протеста не сорвалось с моего языка. Лишь сильнее прижалась к нему, наслаждаясь нашей близостью. «Прости», — негромко произнесла я, слушая ускорившийся бег его сердца. «За что?» — спросил Костя. «За то, что заставило волноваться». «И ты прости», — ответил он. «За то, что вынудил мучиться догадками», — я прикрыла ему рот кончиками пальцев. «Всего один день нервов мелочи», — произнесла я с улыбкой. «И ты прав. Мне не стоило знать вашу историю до того, как ты ушел с ней. Даже не знаю, что сделала бы тогда». «Вышла замуж за бармена?» — ядовито спросил шеф. «Ого!» — развеселилась я. «Никак ревнуешь?» «Убил бы», — честно признался Костик. «Мне казалось, я сделал все, чтобы ты не вздумала завести себе приятеля, запретил еще дома». «Стой!» — воскликнула я. — Когда такое было? Когда это ты запрещал? Ты же просто велел придержать коней. «Ах, ты ж пройдоха!» — я округлила глаза, глядя на него со смесью восхищения и возмущения разом. — Так значит... — Да-да, — важно кивнул шеф. — Когда я увидел тебя всю такую красивую, и ты сказала, что идешь на свидание, меня это разозлило. Мне не хотелось, чтобы ты с кем-то встречалась, и я придумал, как запретить тебе сделать это, не вызывая лишних подозрений. Не было подозрений?» «Не было», — усмехнулась я. «Ну вот, я молодец». «Ты самодовольный индюк», — я ткнула ему в грудь кулаком и закончила его любимой фразой. «Но одно другому не мешает». «Верно», — хмыкнул Костя. «Ты тоже молодец». «А что ты сказал Патрису, когда усадил меня в машину?» «Я сказал, что никто не встанет между мной и моей женщиной», — ответил шеф, глядя мне в глаза. «А потом, когда он протянул мне твое кольцо, я сказал, чтобы он оставил его себе, как компенсацию морального ущерба. Все равно у тебя уже есть такое. Лучше подарю другое, какого у тебя еще нет». «Не смей транжирить мою зарплату», — возмутилась я. «Ты полцарствами соришь», — парировал Костик. «Зачем тебе зарплата?» После многозначительно покивал и направился к дому, мурлыча себе под нос бравурный мотивчик. Я несколько секунд смотрела ему вслед, хлопая ресницами, наконец опомнилась и бросилась следом. «Константин Георгиевич, я протестую! Бухгалтер не может без зарплаты, он от этого чахнет!» «Вероника Андреевна, оформите свой протест документально и представьте мне на рассмотрение. Можете записаться на прием. Возможно, я даже готов буду вас выслушать, если вы подойдете к делу со всей ответственностью». Он скрылся за дверью, и я бросилась следом. Дом, казалось, обезлюдил. Его обитатели разошлись по своим комнатам, но это проскользнуло мимо сознания. Я влетела в нашу комнату следом за Костей, готовая продолжить борьбу за бухгалтерские нужды, но даже не вспомнила, что еще секунду назад горела боевым пылом. Стоило мне шагнуть за дверь, как я оказалась пойманной в силки поджидавшего дичь охотника. Сильные руки сомкнулись на моей талии, мгновение, и я взлетела вверх, подвластная чужой воле, и замерла, глядя в синие глаза сверху вниз. Дыхание вдруг стало прерывистым и частым, и сердце, замершее всего на миг, застучало быстро-быстро, словно и вправду пойманная птичка. Я запустила пальцы в светлые, спутанные ветром волосы и склонилась к его лицу. Наши губы соприкоснулись, но ни Костя, ни я не спешили закончить это единение поцелуем. «Мой Каа», — прошептала я, и он ответил. «Тигрик, по-моему, я тебя люблю». «Я тебя, по-моему, тоже», — улыбнулась я. «В этом стоит убедиться, как считаешь?» «Давно пора», — не стала я спорить. И вселенная разлетелась на мириады осколков, оставляя нас в пустоте хаоса. Не осталось ни мыслей, ни сомнений, ни сожалений. Только он и я, и то, что рождалось между нами. Еще трепетное и хрупкое, неловкое в своих первых шагах, но оно уже заставляло кровь ускорять свой бег по венам, уже терзало жаром, не позволявшим вздохнуть полной грудью. Тем, что вело к надежде на то, что кроме сегодня, есть еще и завтра. К единению душ и тел. «Так значит, вместе?» — задохнувшись от поцелуя, спросила я. «Мы отличная команда», — улыбнулся Костя. После шагнул к кровати, опустил меня на нее и навис сверху. Он несколько томительных мгновений скользил взглядом по моему лицу, а затем произнес: «Без тебя я уже не хочу и не буду». И снова прижался к моим губам, унося меня все дальше от адвокатского дома, от Гордана и от реальности.